сына для тебя, за тебя. Иисус страданий чашу выпил за тебя. О тебе он отцу молился в крестных муках. О тебе, о тебя. До сих пор с любовью ждет ответа. Тебя неужели оттолкнешь, в мир греха ты вернешься вновь? Неужели оттолкнешь, в мир греха ты вернешься? Словно тень, что уклоняется, и мы летим. Прошлое незаметно удаляется, и вместе с ним жизни цвет. Он как листья осыпается и тает свет для Христа. Может, что-нибудь останется, а может, нет. Неужели оттолкнешь, в мир греха ты вернешься вновь? Неужели спеши в никуда, где миллионы обрели конец. Для души приготовлен в небе Богом и тебе венец. Только знай, отвергая Иисуса сам в себе, враг, выбирай. Ты ведь знаешь, у тебя, о друг мой, все не так. Неужели